Фью. Заклинание блуждающего ветра пронеслось мимо дерева. Ари и Эрл в настоящее время занимаются боевой подготовкой. Ари произносила случайное заклинание, и Эрлу приходилось на него реагировать. Это была тренировка, оттачивающая его рефлексы и инстинкты. Они подходили к концу своего дня тренировки. Ари указала на Эрла и выстрелила огненным шаром. Эрл уже сталкивался с этим бесчисленное количество раз. Не задумываясь об этом, он смог воздвигнуть вокруг своего тела водяной щит, чтобы блокировать заклинание. ЗЗЗ. Пар наполнил воздух от взаимодействия двух заклинаний, и Ари последовала за ним, не теряя ни секунды, конденсируя пар в ледяные блоки и бросая их в Эрла. Это было неожиданное нападение. Из-за огромной скорости ледяных глыб Эрлу пришлось прибегнуть к магии, которая была ему наиболее удобна. За несколько мгновений до того, как он был поражен льдом, его тело потемнело, прежде чем полностью превратиться в тень и уклониться от атаки. Многое могло случиться за год, и для Эрла он достиг ранга продвинутого мага. Высокий ранг был одним из первых качественных изменений на пути к магии. Это означало способность воплощать свою магию. Тело Эрла вернулось к своей обычной форме, пока он ждал следующей волны атак. Солнечные лучи падали сквозь листья деревьев на лицо Эрла. Сейчас ему было 8 лет, и он выглядел более зрелым, чем в прошлом году. В своей обычной белой рубашке с ленточным галстуком бабочкой и в шортах он рос прекрасным человеком. Очередной волны атак так и не последовало. Вместо этого Ари хлопнула в ладоши и сказала: «Хорошо, на этом наша тренировка на день закончилась». Ее слова сняли напряжение с Эрла, и он облегченно вздохнул. Несмотря на то, что он знал, что находится в совершенно надежных руках, было довольно страшно, когда на него постоянно бросали заклинания в течение целого часа. После тренировки Ария поспешно подошла к Эрлу и вытерла пот со лба полотенцем в руке. Полотенце показалось Эрлу прохладным и освежающим. «Всегда приятно, когда о тебе заботятся». Эрлу нравилось видеть, как Ария слегка наклонилась, чтобы осторожно вытереть пот. Она все еще была выше его, но разрыв быстро сокращался. «Спасибо, Ария. С удовольствием, господин». Ария ответила с улыбкой. За год она стала веселее и бодрее. Когда Ария закончила ухаживать за Эрлом, подошла Ари и взъерошила ему волосы. «Как всегда, хорошая работа», — сказала она с любовью. Эрл расслабился и прижался головой к ее бедру. Их милая, теплая семейная атмосфера нисколько не изменилась за год. «Пойдем домой сейчас». Издалека они выглядели как идеальная дворянская семья на пикнике. Красивая, молодая, любящая мама. Подрастающий, талантливый и красивый сын. И очаровательная горничная. «Мы сможем отправиться в Эльфийское королевство через месяц». «Так рано?» Эрл был удивлен. «Я не могу дождаться, когда поеду». «Верно, королю потребовалось достаточно времени, чтобы найти настоящие забавные миссии для придворных магов. Их поездка в Эльфийское королевство должна была быть долгой для установления дипломатических отношений. Из того, что было сообщено Эрлу, других придворных магов отправляли в другие королевства, и только придворный маг Мерлин оставался в Аблакс. Исходя из этого, любой мог понять, что на Великом континенте происходили подводные течения. Для посылки придворных магов с дипломатическими целями ситуация должна быть сложной. Не то чтобы Эрла, конечно, волновало. Он находился под защитой своей матери и просто хотел повеселиться со своим гаремом. Войдя в дом, Эрл затянул Арию в душ. Иметь Ари как его мать в этой ситуации было идеально, поскольку она не прерывала его время с его рабыней. Она считала частью своих материнских обязанностей позволить Эрлу исследовать свои интересы так, как он этого хотел. Единственное, от чего она не откажется, так это их ночного времяпрепровождения, которое сработало в пользу обеих сторон. Войдя в ванную, Ария начала очень естественно раздевать Эрла. Ее время в институте не было потрачено зря, и она узнала много вещей, которые были чрезвычайно полезны в служении своему хозяину. Она вспомнила, когда впервые делала это. Она спотыкалась и тряслась от волнения, но теперь она могла делать это совершенно спокойно. Прежде чем она осознала это, она полностью разделась со своим хозяином. На ее хозяина всегда было приятно смотреть, но всегда было особенным заботиться о нем, когда он был обнажен. Затем Эрл посмотрел на Арию и сказал: «Раздевайся и присоединяйся ко мне сегодня». 62 глава. «Хозяин», — Ария застенчиво заговорила после раздевания. Одной рукой она прикрывала образовавшуюся пару бугорков, а другой прикрывала промежность. Пар наполнил ванную, но ее фигура, казалось, больше выделялась, чем становилась скрытой. Эрл воспользовался моментом, чтобы полюбоваться захватывающей дух красотой своей рабыни. Ее застенчивое выражение на милом лице, то, как ее желтые глаза уходили от его взгляда. В ее фигуре было идеальное соотношение мягкости и твердости. «Иди сюда, помой меня, как ты обычно это делаешь», — сказал ей Эрл, садясь на стул для купания, кладя полотенце себе на колени. «Да», — хозяин мягко ответила Ария и взяла сбоку полотенце. Она начала с того, что открыла кран для душа и активировала камень маны, в котором находился дух воды. Возможности смесителя были широкими. Вода покрывала их обоих, словно легкий дождь. Ария смочила полотенце мыльной водой и встала позади своего хозяина. Несмотря на то, что она знала, что это бесполезно, она все равно прикрывала обнаженную грудь свободной рукой. Эрл почувствовал огромное утешение, когда Ария потерла ему спину. Закрыв глаза, он наслаждался ощущением, как вода стекает на его лицо и тело, не слишком горячая, не слишком холодная, но скорее в более теплом виде. Его отношения с рабом были неплохими. Помимо того, что Ария открылась ему, он также начал экспериментировать со своей новой магией на ней. Вдохновленный магией рабства, он смог объединить некоторые ее концепции в свою магию теней. Результатом была неклассифицированная магия, которую он назвал магией очарования. Само название говорит само за себя. Это сделало его более привлекательным для своих целей. Идеально подходит для таких, как он, кто любит красивых женщин. В определенной степени это было манипуляционным способом, но что с того? Он был эгоистичным человеком. Мужчина, который сделает все для своего удовольствия. Если бы он не был таким, он бы никогда не смог подняться по социальной лестнице в своей предыдущей жизни до самого высокого уровня, чтобы поддержать всех пятерых своих женщин. После того, как Ария закончила тереть его спину, пришло время для фронта. Она застенчиво шагнула вперед, все еще прикрывая растущую грудь одной рукой. На кончике ее ушей темных эльфов был виден намек на красный оттенок. Когда они встретились глазами, она поспешно отвернулась в другую сторону. Это было действительно восхитительно. Эрл воспользовался этим шансом, чтобы притянуть ее к себе и прикоснулся к ее лицу. Ее кожа, как обычно, казалась мягкой, и она не сопротивлялась его прикосновениям, в основном потому, что он был ее хозяином, но также из-за влияния его магии очарования. Ей нравилось его прикосновение. «Не нужно прикрываться передо мной. Твоя обнаженная красота – праздник для моих глаз». Ария на мгновение обдумала слова Эрла, прежде чем позволить руке упасть с груди. «Для меня будет честью радовать взгляд моего хозяина своим телом». Она застенчиво произнесла фразу, которую выучила год назад в школе. Когда Ария опустила руки, Эрл наконец смог взглянуть на ее обнаженную фигуру во всей красе. Ее грудь выросла достаточно, чтобы иметь собственную форму. Ее соски были более темного оттенка розового, что хорошо сочеталось с ее темной кожей. Его взгляд остановился на ее священном месте. Можно было увидеть след прозрачной жидкости, капающей из ее дырочки, чтобы показать ее скрытое волнение. Ария позволила своему хозяину пробежаться взглядом по всему ее телу. Это было совсем неплохо. Позволив своему хозяину насытиться ее телом, она вернулась к вытиранию его тела полотенцем, начиная с его руки. Эрл позволил своей рабыне делать свое дело, не двигаясь. Идеальным сценарием здесь было позволить ей проявить инициативу. Вскоре ее руки достигли его талии, где на его полотенце была поставлена палатка. Из-за его похотливых взглядов Ария уже была возбуждена. Ее желтые глаза блеснули страстью, когда она провела рукой над полотенцем. «Хозяин, давай, продолжай». С одобрения своего хозяина Ария одним быстрым движением сняла полотенце. Обычно дела не доходили до этого, поскольку Эрл обычно держал себя в руках настолько, чтобы не вызвать эрекции. Такое большое. Ария ахнула от невероятно огромных размеров своего хозяина. «Ты знаешь, что делать?» — с ухмылкой спросил Эрл, наслаждаясь реакцией своего раба. То, как она прикрыла рот одной рукой, чтобы выразить удивление, было действительно слишком мило. «Да, меня учили в школе», — она робко ответила. «И как же они вас учили?» «Они давали нам мягкие палочки, чтобы мы практиковались руками и губами. Мягкие палочки были чувствительны, поэтому мы практиковались, пока мы не смогли использовать руки и губы достаточно хорошо, чтобы не оставлять следов». Ария тихо сказала ему, когда она схватилась за его член с самым идеальным уровнем давления. «Это будет первый раз, когда Ария делает это с настоящей штукой. В институте учили всем обязанностям горничной. Это, конечно, включало акт сексуального удовольствия. С тех пор, как Ария получила золотой значок, она знала, что этот день настанет, и у нее не было с этим проблем. Она уже приняла свою судьбу рабыни. С таким теплым и гостеприимным хозяином, как Эрл, с которым она проведет остаток своей жизни, она была готова открыть свое сердце. 63 глава. Эрл наблюдал, как Ария одним движением проглотила головку его члена. Ее мягкий язык и губы обвились вокруг его члена, посылая дрожь по его спине. «Хорошая девочка!» Он хвалил своего раба. Ария радостно кивнула его ответу, когда она начала двигать головой, чтобы кивать своим милым личиком вверх и вниз. Эрлу понадобилось время, чтобы убрать несколько прядей с ее лица рукой, чтобы лучше рассмотреть ее. Получать филляцию, сидя на табурете для душа, когда его партнерша стояла на коленях и смотрела на него снизу вверх, всегда было убийственной комбинацией, особенно с экзотической темной кожей Арии, желтыми глазами, серебряными волосами и острыми эльфийскими ушами. После того, как она полностью покрыла свой мясной стержень слоем слюны, Ария выпустила член изо рта. Прядь предоякулята соприкоснулась с ее розовыми мягкими губами, прежде чем разорваться. «Это вкусно, хозяин, непристойно», — сказала она, схватив его член одной рукой и медленно поглаживая. «Тебя этому тоже учили в школе?» — спросил Эрл с веселым лицом. «Нет, это действительно вкусно. Ари это очень нравится, хозяин». Затем Ария стала собирать слюну в своем ротике. После достаточного накопления она открыла губы и высунула лиловый язык, позволяя своей слюне стечь по всему члену. Сделав это, она начала лизать член Эрла одним языком, обращаясь с ним как с мороженым. Эрл позволил Ари делать то, что ей заблагорассудится, оценивая эффекты своей магии очарования. Возросший вкус его преякулята был под эгидой его магии очарования. Он использовал процесс, аналогичный тому, как его мать изменила вкус грудного молока по его вкусу с помощью магии. И вдобавок ко всему, он также добавил немного афродизиака к своим жидкостям. Это можно было увидеть потому, как обезумевшая от похоти Ария вела себя прямо сейчас, вылизывая его жезл, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Этот тип магии полностью принадлежал Эрлу. Это позволило ему добавить и получить больше удовольствия от своего любимого занятия. Он вспомнил, что в своей предыдущей жизни он воздерживался от напитков, таких как кофе, и усердно ел разные цитрусовые каждый день, чтобы сделать свою сперму слаще, чтобы доставить удовольствие своим подругам. Это была одна из немногих вещей, которые он делал, чтобы оживить их сексуальную жизнь. «Ария не может насытиться этим», — хозяин пробормотал Ария, пуская слюни на его член. Не в силах больше сопротивляться, она начала неуклюже пользоваться рукой, доставляя удовольствие своим нижним губам. В то же время она широко открыла рот и снова проглотила его жезл. Но на этот раз, вместо того, чтобы качать головой вверх и вниз, она двигала ей из стороны в сторону. Ария потерлась головкой члена Эрла о свои мягкие щеки изнутри. После того, как она закончила с одной стороной, она делала то же самое с другой щекой. Эрл быстро приближался к кульминации. Чувствуя это, Ария достала пульсирующий жезл изо рта. «Пенис хозяина сильно дергается, хозяин скоро кончит», — спросила она с улыбкой. «Тогда Ария попробует это в следующий раз». Ария очень хороша в этом во время тренировки. В следующий момент Ария проглотила мясную палку Эрла до самого рукоятки, полностью погрузив ее в горло. Ее глаза слегка закатились из-за инстинктивного рвотного рефлекса, но она устояла. Поддерживая себя, вцепившись в колени своего хозяина, она двигала головой вперед и назад. Каждый раз, когда она принимала его в горло, Эрл видел выпуклость, сделанную его пенисом. То, как ее горло обхватило его член, было нереальным. Вот оно, он предупредил ее заранее. Его слова только послужили мотивацией для его рабыни, поскольку она работала еще усерднее, чтобы выжать из него всю сперму своим горлом. В последний момент Эрл крепко схватился за голову Арии, выпустив всю свою ношу прямо ей в горло. Ее глаза полностью закатились, и ее руки слабо упали с его колен, когда она получила его груз. Когда он закончил, Эрл вынул свой полувялый член из ее рта, когда Ария упала на пол. Там, где она сидела, была видна лужа жидкости. Спустя несколько мгновений к Арии вернулось самообладание. Первое, что она сделала, это проглотила всю оставшуюся сперму во рту, прежде чем взглянуть на полувялый стержень Эрла. «Ария уберет это для хозяина». Прежде чем он это понял, Ария уже вернулась, обхватив губами его член. Ее язык пробегает по каждому закоулку, чтобы очистить оставшуюся сперму. Она действительно была хорошей рабыней. «Готово», — гордо сказала Ария, прежде чем восстановить свое застенчивое самообладание. «Как это?» «А, Ария преуспела?» Это был глупый вопрос. Эрл нежно потер ее голову. «Ты отлично справилась, Ария, как и ожидалось от моей рабыни». Затем они закончили душ, окунувшись в воду вместе. Непристойные тренировки Арии обернулись грандиозным успехом. 64 глава. Выйдя из ванны, Эрл пошел на вершину башни, чтобы проверить, нет ли птиц доставка. Птицы доставки были почтовой системой этого мира. В обучении птиц не было ничего нового или удивительного. К его удивлению, птица ждала у окна, когда он прибыл на вершину башни. Она была маленькая и белой с голубыми вставками вокруг глаз. К ее ножкам был привязан простой свиток. Эрл осторожно снял с птицы послание. На гербе указывалось, что оно было от работорговца, как и ожидалось. При разворачивании сообщения появилось простое сообщение. «У нас есть демон-раб, который может вас заинтересовать. Пожалуйста, приходите к нам, когда сможете, чтобы взглянуть. Мы зарезервировали ее для вас». Эрл удовлетворенно кивнул и написал свой ответ, прежде чем свернуть свиток в исходную форму. Прицепив его на ножку птицы, он взял угощение для нее, которое находилось в коробочке неподалеку. Птица-доставщик с радостью клюнула угощение и улетела вдаль. Этот раб должен был стать его наградой за продвижение до продвинутого уровня. Быть продвинутым магом в возрасте 8 лет было неслыханным достижением. Большинство детей начали изучать магию только в 8 лет, и это было для знати. Простолюдины могли начать изучать магию только тогда, когда у них было достаточно средств, чтобы заплатить наставнику. Это означало, что возрастной диапазон, в котором простолюдины начинали изучать магию, был очень широк. У Эрла внутри кружилась голова от перспективы иметь еще одного раба. Ему придется тренировать ее, как он это делал с Арией, и он собирался получить от этого массу удовольствия. Он уже мог представить свое светлое будущее, когда ему будут одновременно служить два раба. Вот что такое жизнь в другом мире. Остаток дня был посвящен изучению магии. Он начал понимать, в чем заключается его волшебный стиль. Стиль – это общая склонность использования определенных видов магии. Его мать, например, в основном использовала магию льда, огня и внеклассовую, несмотря на хорошие навыки во всех остальных. Это было ее естественной склонностью. Что касается себя, он хотел развивать свою магию вокруг магии теней и неклассифицированной, как его магия очарования. Магия меняла эпоху за эпохой. В первую эру среди людей и полулюдей были только адепты. Магия начала развиваться, когда великий лорд-дракон спустился и обучил магии многих существ. С тех пор начали появляться группы магов. Они были преданными последователями великого лорда-дракона и строго подражали магии лорда, которая была магией стихии. В эру ослепительного света, церковь нашла способ быстро определять магический талант детей с помощью камней, которые они назвали камнями пробуждения. Эти камни могли обнаруживать только стихии огня, воды, земли и ветра. Отсюда было определено, что магия – это строго эти четыре элемента, и те, кто не мог заставить сиять камни пробуждения, будут считаться бесполезными. Это было трагическое время, когда многие неотшлифованные драгоценные камни были отброшены из-за невежества церкви. Все изменилось, когда родился король-герой. Король-герой был признан камнем пробуждения бесполезным, но этого было недостаточно, чтобы его остановить. Он проявил настойчивость и смог совершить чудо, используя все четыре элемента магии. Это сломало давнюю веру и поставило короля-героя в позицию против церкви. Так началась эра короля-героя и повелителя демонов. Это был кровавый период войны и кровопролития между людьми и полулюдьми против демонов. Демоны давно наблюдали за святым континентом и великим континентом. После того, как повелитель демонов появился и объединил весь континент демонов, затем началась Первая Великая Война. Король-герой дал отпор, и много десятков лет спустя они оба погибли, оставив 12 генералов-демонов без лидера. Именно тогда был вызван первый герой иного мира. Еще больше крови пролилось на континенты, и наконец наступил мир. Сотни лет спустя, и они наконец вошли в нынешнюю эпоху. Эпоха, когда они наконец отошли от четырех элементов и стали внимательнее присматриваться к неклассифицированной магии. Бац! Эрл закрыл книгу и потянулся. Единственный вопрос, который он оставил, заключался в том, Почему никто не пытался попробовать магию даже после того, как глупые камни сочли их бесполезными? Эрл не мог осознать эту деталь. Казалось, что магия, которую он использовал, совсем не та, что описано в книге. «Я просто попрошу маму позже». Он пробормотал и отбросил свои мысли. «Историю пишут победители». Вероятно, было добавлено много измененных деталей и глупости, чтобы демоны выглядели плохо, а герои – хорошо. Эрл положил книгу обратно на полку, откуда он ее взял. Выглянув в окно, солнце сильно зашло за горизонт. Оно должно было скоро сесть, а это означало, что пришло время забрать своего нового раба. 65 глава. Ари, Эрл и Ария вместе вышли из башни для поездки в торговый квартал. Вскоре прибыла знакомая белая карета, и Ария быстро открыла им дверь. Ее движения походили на движения профессиональной горничной, плавные и быстрые, а также приятные для глаз. В карете Эрл сел рядом с матерью, Ари и Ария сели напротив него. С этой позиции Эрл мог полностью рассмотреть Арию в ее милой униформе горничной. Она больше не смущалась, чувствуя, что его взгляд задерживается на ней. Рядом с ним Ари снова проинформировала его о чертах демонов. «Помни, у демонов есть состояние берсерка, когда их эмоции достигают определенного порога. Тебе нужно будет держать ее на привязи». «Понятно, я этого не забуду». Эрл кивнул и позволил своей голове погрузиться в ее грудь. Чудесная мягкость прижалась к его голове и расслабила его. «Хорошо, что ты понимаешь». Ари кивнула в ответ с улыбкой и прижала его одной рукой. Внутри кареты была довольно интересная динамика. Эрл был в кровосмесительных отношениях с Ари, о которых Ария не знала. Он также начал непристойные отношения со своей рабыней. С точки зрения Ари, она вообще ничего не подозревала между Ари и Эрлом. С другой стороны, Ари полностью осознавала все происходящее. Это были мелочи, которые делали полиамурные отношения интересными. В своих предыдущих отношениях он трахал мать одной из своих жен, все еще пытаясь соблазнить ее. Мать, которая была последним пополнением в его гареме, прекрасно знала, что происходит, и элемент табу только еще больше ее заводил. И самое лучшее – это момент, когда она это осознала. Это была запутанная ситуация, которой можно было бы полностью избежать, если бы Эрл не был таким безрассудным. Но он не смог устоять перед искушением. Вскоре они прибыли к месту назначения в торговом районе. Караван рабов, специализировавшийся на расе демонов. Насколько было известно Эрлу, этот караван рабов потратит огромные суммы на заключение контрактов с большими группами авантюристов, чтобы те отправлялись на континент демонов, для захвата пленных. Прибыли от продажи демонов-рабов было бы достаточно, чтобы расплатиться с большими группами авантюристов, и они повторили этот процесс. В тот момент, когда он получил награду за ранг до продвинутого ранга, он разместил в этом караване индивидуальный заказ на девушку по своему вкусу. Он чувствовал, что все глубже впадал в дегенерацию и все больше вписывался в стереотип стереотипного дворянина, и у него не было с этим проблем. Это соответствовало его ценностям. Не было необходимости в оправдании. Ария открыла им дверь кареты и помогла Эрлу спуститься с кареты. Это была совершенно ненужная помощь, но было приятно, что с ним так обращались. При виде белого экипажа один из крепких стражников каравана рабов быстро вбежал в одну из палаток, чтобы сообщить боссу о их прибытии. Хозяин каравана был одним из самых мрачных людей, которых когда-либо видел Эрл. Это был очень высокий и долговязый мужчина с бледно-белой кожей, коротко остриженными черными волосами и вьющимися усами. На нем был черный костюм, из-за которого он больше походил на дворецкого, чем на главу каравана рабов. Он напомнил Эрлу вампира, особенно своими кроваво-красными глазами. «Добро пожаловать! Я ждал вас всех!» Босс приветствовал их, раскинув руки. «Приступим к делу! Следуй за мной!» Он привел их к одной из больших палаток, которые он поставил. Палатки были настолько большими, что были сопоставимы по размеру с домами. Эта палатка предназначена для рабов, которые могут соответствовать самым изысканным предпочтениям, сказал он с ухмылкой. Внутри палатки было построено множество клеток, поставленных одна на другую. При сравнении тех, что здесь, и тех, что выставлены снаружи, была очевидная разница в качестве. Те, что содержались здесь, были намного красивее и экзотичнее, и состояли в основном из молодых демонов женского пола и нескольких демонов мужского пола. Эрл, небрежно осматривая каждую клетку глазами, были сексуальные и сладострастные демоны с фигурами, сопоставимыми с его матерью. Были также молодые и маленькие демоны с фигурами, подобными фигуре Арии, которые также смотрели на них. «Вот она», — босс сказал, когда они подошли к клетке, за которой пришли сюда. Маленькая девочка с длинными рыжими волосами сидела к ним спиной. Эрл видел, что ее кожа была бледной, яркой и чистой. Ее длинные, рыжие, кудрявые ярко-красные волосы были хорошо уложены. У нее были два коротких козьих рога, торчащих из ее головы. Тонкая изношенная тряпка покрывала ее маленькое тело. У нее не было крыльев, похожих на летучую мышь, как у большинства демонов, но у нее был характерный длинный тонкий хвост демона. Кончик ее хвоста имел форму милого сердечка. «Лили!» Босс окликнул ее. Ее заостренные, эльфийские уши задергались при звуке ее имени. Когда она повернулась к ним, все увидели ее безупречное лицо. По сравнению с Арией, у нее была более резкая линия подбородка, из-за чего ее лицо казалось более узким. Нос у нее был прямой и правильной формы. Губы ярко-красного цвета того же оттенка, что и волосы. И, наконец, ее самая отличительная черта. Ее гетерохромные глаза, разноцветные глаза. Один был бледно-голубым, как самая драгоценная жемчужина океана. Другой был кроваво-красным, более глубокого оттенка, чем ее волосы. 66 глава. Лили повторил Эрл имя девушки. Он подумал, что это отличное имя для нее. Ляск. Замок, удерживавший клетку, упал, и босс открыл клетку для Эрла. «Почему бы тебе не присмотреться к ней?» В таких словах не было необходимости. Как только клетка открылась, Эрл уже направился к девушке-демону. Лампа палатки освещала Эрла, заставляя его казаться Лили, скрытой во тьме клетки, небесной фигурой. За пределами клетки Ари с любопытством поинтересовалась. «Как ты ее нашел? Я никогда раньше не видела такого демона, как она. Это хороший вопрос. Мы не думали, что когда-нибудь найдем ее, но мы просто нашли ее блуждающей в одиночестве в дикой природе возле руин прошлой эпохи. Итак, чтобы ответить на твой вопрос, мы не знаем, как мы нашел ее. Она просто появилась», — сказал босс с профессиональной улыбкой. Ари сузила глаза. «Если не хочешь говорить, просто скажи, что это коммерческая тайна. Не нужно придумывать явную ложь». Босс почувствовал озноб от Ари. Он поспешно махнул рукой и быстро сказал. «Нет, это правда. Я говорил правду. Она действительно появилась из ниоткуда». Он знал, что лучше не связываться с придворным магом. Только дурак мог бы такое сделать. Тем временем внутри клетки Эрл проверил тело Лили на предмет повреждений. Удивительно, но на ноге остался только синяк. Работорговцы действительно хорошо относились к ней. Он провел руками по ее телу, и, как и ожидалось, ее кожа была действительно красивой и мягкой. Однако самым удивительным было то, что она не отреагировала. «Ты можешь встать?» Их взгляды на мгновение встретились. Эрл был заворожен ее глазами. Они были экзотическими и красивыми. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Затем Лили посмотрела на свои ноги, прежде чем попытаться встать. Эрл поддержал ее за плечо, когда она встала, но она все равно возилась из-за синяка на ноге. Когда она полностью встала, Лили была примерно ростом с Эрла. Тряпки, которые она носила, обнажали ее грудь по бокам, и их длины едва хватало, чтобы прикрыть ягодицы. Эрл наклонился, чтобы лучше рассмотреть синяк на ее ноге. В этом положении он мог видеть ее голую киску, которая представляла собой маленькую розовую щель, которая сразу же вызвала у него реакцию. Вытирая слюни, он сосредоточился на наложении на нее исцеляющего заклинания. Он провел пальцами над ее синяком, и зеленый свет осветил его ладони и спроецировал на ее синяк, полностью стер его. «Намного лучше, правда?» — сказал Эрл, когда снова встал. Лили посмотрела ему в глаза, а затем прошептала. «Спасибо». Этот его новый раб был на удивление вежлив. «Пожалуйста». Он похлопал ее по голове и потер рога. Из-за размера ее рогов ему было трудно потереть ее голову, тем более что они были одного роста. Единственное место, которое было открыто для похлопывания по голове, было в середине ее головы, зажатой между рогами. Таким образом, Эрл тоже решил поиграть с ее рогами. И, как и раньше, она никак не отреагировала. «Может, рога демона нечувствительны?» – предположил Эрл. Позже он поиграет с ее хвостом и посмотрит, как она отреагирует. Этот его новый раб был странным. Он не мог понять, что именно было странного в ней, но он разберется в этом позже. Выйдя из клетки, остальная часть процесса была простой. Ари передала плату боссу. Затем босс передал невольничью печать Эрлу. Это увеличило общее количество невольничьих печатей на руке Эрла до двух. Потерев свою новую печать, Эрл с радостью вернулся домой. Внешний вид двух печатей не был одинаковым. На самом деле, они выглядели совсем иначе и не соответствовали ни одному из записанных рун. Когда они вернулись домой, он первым делом попросил Арию искупать Лили, на что она с энтузиазмом согласилась. С точки зрения Арии, она считала Лили кем-то похожим на сестру. Она была тем, кто собиралась сопровождать ее в вечном служении ее господину. Каждый раб думал о том, чтобы служить кому-то на протяжении всей жизни. Поскольку Ария уже смирилась, у нее не было проблем с этим, тем более что у нее был такой хороший хозяин, как Эрл. Она не возмущалась, что Эрл взял ее в рабство. Ей очень повезло, что у нее есть такой хозяин, как Эрл. Если бы она оказалась в руках жестокого и беспощадного хозяина, у нее вообще не было бы привилегии иметь эти мысли. Эрл удовлетворенно кивнул, вытащив свою тень из Арии. Он немного волновался о том, что она подумает о Лиле, но все встало на свои места. Он хотел, чтобы они поладили, чтобы в конечном итоге он мог бы спать с ними одновременно. Следующий, кого нужно было проверить, была Лили. Эрл снова отключил свою тень и переместил ее внутрь тени Лили. И результат был. Она потеряла воспоминания. Его новая рабыня, Лили, была демоном, у которого не было воспоминаний. 67 глава. Настала ночь. Эрл устроил Лили в одной комнате с Арией. Комната Арии была достаточно большой, чтобы ее можно было легко добавить в другую кровать, и Ария была счастлива позаботиться о Лили. Тем временем Эрл только что закончил свои обычные дела с Арией. Свеча в их спальне погасла, оставив темную комнату. Ари лежала на спине топлес, в то время как Эрл сосал молоко своей мамочки. Она уже заснула. Ее грудь поднималась и опускалась равномерно вместе с ее дыханием. Прижавшись щекой к ее груди, он наслаждался видом ее спящего лица. Трудно было поверить, что прошло уже 8 лет с тех пор, как он пришел в этот мир. До сих пор было неизвестно, как он попал в этот мир, и это может навсегда остаться неизвестным. Эрл решил изучить это в будущем. Уже однажды пережив смерть, он не испугался ее, но был более открыт для идеи еще одной реинкарнации. Смерть больше не пугала его. В каком-то смысле это можно было охарактеризовать как мирное событие. Он был рад, что смог увидеть всех, кого хотел, до своей кончины в своем предыдущем мире. Он ни о чем не жалеет, и в этом мире будет то же самое. Возможно, главным отличием его в прошлой жизни от него сейчас было его отношение к сожалениям. Прожив одну жизнь без сожалений, он более чем когда-либо был полон решимости прожить эту жизнь без сожалений. Что бы он ни хотел сделать, он сделает. А если что-то будет на его пути, он с этим справится. Закрыв глаза, он вспомнил ночь его 8-летия. Это была особенная ночь. Его мать вошла в спальню позже обычного. Когда она вошла, на ней была одежда горничной, которую она купила в королевстве зверей. Ее идеально скульптурное лицо, вероятно, было накрашено. Она использовала легкий румянец оранжевого цвета, который подчеркивал более глубокие цвета в ее фиолетовых глазах. Ее черные волосы были собраны в пучок по этому особому случаю, что подчеркивало ее человеческие уши. Несмотря на консервативный крой, подчеркивалась ее широкая грудь и узкая талия. «С днем рождения, господин!» Ари соблазнительно улыбнулась и поклонилась. По ее манере, она напоминала опытную горничную. Было очевидно, что она много раз тренировалась прежде, для этой ролевой игры. Вся его кровь в предвкушении хлынула вниз, когда он заговорил. «ГМ, да, это горничная здесь, чтобы помочь мастеру отпраздновать его день рождения». Его мать подошла к нему и встала на колени. Закинув руки поверх его штанов, она спросила: «Могу я продолжить, хозяин?» Вид его матери, покорно преклонившей колени в наряде горничной, был просто слишком возбуждающим. Проглотив слюну, он неуверенно ответил: «Можешь продолжать». «Очень хорошо». Ари посмотрела ему в глаза, когда она опытными движениями быстро расстегивала его штаны. Его стоячий член быстро оказался в воздухе. «Ой, какая великолепная вещь!» Она улыбнулась и прижалась к нему лицом. Из-за мягкости ее щеки член Эрла протекал. Преякулят сочился, как из крана, оставив на ее щеке явный след. На это Ари слегка прикоснулась рукой к своей запачканной щеке. Когда она убрала руку, смазка тоже запачкал ее. Она играла двумя пальцами с тонкой прядью вязкой жидкости. Эта горничная попробует ее на вкус. Она засунула пальцы в рот и облизнула их. После того, как она сглотнула, на ее лице появилась улыбка. «Это замечательно, хозяин». Чтобы еще больше убедить нас в этом, Ари облизнула губы, придав им приятный влажный вид. Столкнувшись с этим, Эрл не мог больше сдерживаться. Он попытался встать, но был отброшен назад. «Нет, хозяин, это горничная здесь, чтобы сделать вам подарок, так что, пожалуйста, сидите спокойно». Он беспомощно сел обратно. «Хороший мальчик», она похвалила его, обвивая пальцами его член. Она стала его слегка гладить. «Я попробую его прямо сейчас». Словно пробуя мороженое, Ари обтерла языком головку пульсирующего члена Эрла. После тщательного смачивания, она обхватила его губами и начала сосать. Удовольствие, полученное от этого, было лучше всего, доведя Эрла до крайности. То, как ее мягкие руки обвились вокруг его ствола, было нежным и последовательным, в то время как ее губы крепко сжались и создавали вакуум. Вдобавок ее язык постоянно дразнил его уздечку, пока она находилась у нее во рту. Эрл воспользовался этим моментом, чтобы положить руку ей на голову. Ари отреагировала на это, снова заглянув ему в глаза. Это было последним ударом для него. В мгновение ока он уже кончил ей в рот. Количество спермы, которое он выпустил в ее рот, заставило ее щеки надуть, но не было никаких признаков того, что она ее выпустит изо рта. Глоток, глоток, глоток. С каждым глотком размер ее надутых щек уменьшался. Когда она закончила глотать полностью, она вытерла губы рукавом и облизнула губы. «Это было восхитительно, хозяин», — соблазнительно сказала она. «Теперь вы готовы к основному блюду?» 68 глава. Затем Мари потянула за шнурок, который скреплял сзади все ее платье горничной. С шорохом ее платье упало на пол, обнажив белое белье. Ее верхом был белый кружевной бюстгальтер с открытой чашкой. Внизу у нее был пояс для чулок с чулками и белые кружевные стринги. Белый цвет ее нижнего белья гармонировал с ее бледной кожей и контрастировал с черными волосами. «Эта горничная теперь будет обслуживать хозяина своим телом», — с улыбкой сказала она, вытолкнув ее руку вперед. Тело Эрла было приподнято и положено прямо посреди кровати. Мягкость кровати окутывала его тело, за которым последовал вид матери, сидящей на его теле. Ее вес давил на него, и он чувствовал, как ее мягкая задница прижимается к его бедрам. Теперь ее полуобнаженное тело было прямо перед его глазами, только чтобы он мог видеть и наслаждаться. И первое, что сделал его взгляд, это, конечно же, обратился прямо к ее огромным сиськам. Они были, как всегда, прекрасны. Он осмелился сказать, что это самая идеальная пара сисек в мире. Они были круглыми и красивыми, без намека на провисание. В довершение всего, они были украшены маленькими вишнево-розовыми сосками. Судя по тому, как она была возбуждена, они стояли прямо, и из них начало сочиться молоко. Его взгляд не остался незамеченным. «Хозяин хочет прикоснуться к ним», — она положила его руку на свою небесную грудь. «Не стесняйся, тело этой служанки здесь только для обслуживания хозяина». Несмотря на то, что ее костюм горничной исчез, это не отразилось на ролевой игре. Эрл сжал грудь. Их мягкость никогда не надоедает ему. При каждом нажатии на его ладонь брызгало молоко. Если бы эти груди и нужно было с чем-то сравнить, это была бы пара протекающих воздушных шаров с водой. Единственная разница заключалась в том, что эти воздушные шары оставались одного размера независимо от того, сколько молока из них выходило. И секретом этого, конечно же, была магия. Ах, Ари взвизгнула от огромного количества молока, которое выкачивали из нее. Фу-фу, какой непослушный хозяин. Вот, эта горничная поможет хозяину. Она наклонилась вперед и поднесла один из своих кранов с протекающим молоком ко рту Эрла. Сладкий вкус ее молока наполнил его рот. В то же время другая его рука не переставала двигаться, продолжая сжимать неиспользованную грудь. Ари засмеялась над действиями сына, положила свою покрытую стрингами киску на его возбужденный член и начала растирать бедрами. Ее киска становилась все влажнее и влажнее по мере того, как она возбуждалась. Ее любовный сок просочился через ее стринги и покрыл член Эрла. Затем она отодвинула трусики в сторону и позволила сыну проткнуть ее одним движением. «Ха-ха-ха!» В ее голосе прозвучал непроизвольный стон. «Это превосходно, хозяин!» Затем Мари наклонилась для лучшего положения и схватилась руками за голову Эрла. Эта горничная теперь покатается на хозяине. Ее задница начала ловко двигаться, по спине у них обоих пробежала дрожь. По совпадению, положение, в котором теперь находилась Ари, помещало ее лицо прямо над лицом Эрла. Она повернула голову и поцеловала его в лоб. Она сразу почувствовала, как его член увеличился от этого маленького движения. Эти маленькие, Любящие жесты всегда были суперэффективными, когда они были тесно связаны. Во время занятий любовью ожидание по большей части всегда было непристойным. Глубокие поцелуи в губы, ласки и сосание груди, оставление засосов и тому подобное. Чистый, невинный поцелуй в лоб был неожиданным и, как следствие, очень горячим. Эрл начал двигаться самостоятельно, и звук их ударов плоти разнесся по всей комнате. Ари приподняла ее тело, чтобы освободить место для его движения, которое отлучили его губы от ее груди. На соске, который он ранее сосал, осталась тонкая полоска слюны, и теперь он стал более чувствительным и опухшим после длительного периода сосания. «Хозяин скоро кончит, фу-фу. Хорошо, пожалуйста, давай мне это. Вылей свою сперму в тело этой горничной». Она двигала бедрами быстрее, чтобы помочь Эрлу, и вскоре его первый оргазм окутал его. «Приготовься». «Да, эта горничная готова к твоей сперме, хозяин». Она радостно ответила ему. Эрл держал Ари за руку и достиг оргазма внутри нее, переплетая их пальцы. Остаток ночи он продолжал вливать в нее свою сперму в разных позах снова и снова. Ролевая игра с его матерью была редкостью, и он хотел насладиться этим по максимуму. Настало утро, и Эрл очнулся от своих грез воспоминаний о ночи своего 8-го дня рождения. Рядом с ним уже проснулась его мать. Она всегда наблюдала за ним, пока он не просыпался, каждый раз, когда она просыпалась первой. Встретив глаза цвета аметиста, она, как всегда, выглядела чудесно. Ее идеальное лицо было прямо здесь, чтобы он мог видеть его, и ее губы приподнялись, когда она заметила его пробуждение. Он должен признать, что по утрам она всегда выглядела симпатичнее из-за ее растрепанных волос. «Доброе утро, мой Эрл», — мягко сказала она, чмокнув его в губы. Ее обычный аромат наполнил его голову от этого тесного контакта. «Доброе утро, моя горничная», — он подразнил ее. «Какая горничная?» Ари усмехнулась и вела себя так, как будто раньше никогда не было ролевой игры. «Твои горничные ждут тебя снаружи». 69 глава. Спустившись на кухню, Эрл встретил двух своих рабов. Ария и Лили стояли на табуретах за кухонной стойкой, пока Ария учила Лили ее первому рецепту. Это было очень красивое зрелище. Ария была одета в свое обычное платье горничной, а Лили – в запасное платье. Из-за рун, регулирующих магический размер на резервном платье, Лили оно подошло идеально, несмотря на ее меньшие размеры. И несмотря на то, насколько коротким было платье, на Лили она выглядела скорее невинно, чем сексуально. Эрл винил в этом ее любопытные двухцветные глаза. Сегодня будет его 2 и краткий день как ее владелица. Лили была похожа на чистый лист бумаги из-за отсутствия воспоминаний. Это сделало ее идеальной рабыней, которой можно было бы приспособить по своему вкусу. А теперь поставь это рядом. Ария с энтузиазмом учила Лили. Сейчас они готовили французские тосты. Они совсем не были похожи, но в этот момент они были похожи на сестер. У Арии была темная кожа, серебристые волосы и ярко-желтые глаза. С другой стороны, у Лили была белоснежная кожа, алые волосы и двухцветные глаза. Единственное, что у них было общего, это Эрл, их хозяин и форма их ушей. Эрл заметил любопытную вещь. Большинство рас полулюдей обладали эльфийскими ушами, за исключением звериных рас. Эльфы были красивы и соответствовали сказкам, которые пели барды. У них были самые длинные заостренные уши. То же самое можно сказать и о темных эльфах, за исключением того, что они по какой-то причине подвергались дискриминации. У демонов также были эльфийские уши помимо их рогов. Их внешность была разнообразной. Некоторые из них были потрясающе красивы, как его недавно приобретенная рабыня Лили. Некоторые были уродливее орков. Гномы были другой расой с заостренными ушами. Они были низкими, с искаженным чувством красоты. Эрл мог только покачать головой из-за их некультурности. Как могли волосатые бородатые дамы с мускулистыми телами считаться воплощением красоты в их расе? «Доброе утро, хозяин». Эрл был вырван из своих мыслей, когда Ария заметила его прибытие. Сегодня утром ее улыбка была действительно прекрасна. Затем Ария посмотрела на Лили и мягко потрясла ее за плечи. «Давай, поприветствуй нашего хозяина». Лили потребовалось время, чтобы понять, что происходит. Она повернулась к Эрлу и сказала: «Доброе утро, господин». «Доброе утро, Ария». Он с улыбкой кивнул своей темной эльфийке, прежде чем перейти к своей демонице. «Доброе утро, Лили». Он сел у обеденного стола и смотрел, как Ария и Лили работают, пока его мать не спустилась вниз. После завтрака пора было идти в королевский дворец. За пределами башни на улицах кипела жизнь. Были подняты знамена и флаги королевства. Это было радостное событие. В карете Лили дернула за юбку Ари и спросила, указывая на один из флажков, что это. Ария сначала посмотрела на Эрла. Получив кивок, она тихо объяснила Лили. Приближается десятикраткий день рождения первого принца. Это большое дело для королевства. Лили кивнула и снова с любопытством спросила, почему это так важно. Она была похожа на щенка, когда просила своими большими красным и голубым глазами. В королевстве люди считают свой десятикраткий день рождения большим праздником. Обычно он сопровождается большим праздником, что мы и наблюдаем прямо сейчас. В настоящий день мы будем там с хозяином. О, хорошо. Лили медленно кивнула. Эрл тихо усмехнулся, наблюдая за этим со стороны. Также, Ария продолжала тихо говорить с Лили. В будущем, сохрани эти вопросы и спрашивай меня, когда мы будем одни. Мы не в том положении, чтобы задавать вопросы перед хозяином. Но что, если я забуду свои вопросы? Возразила Лили. Ария потеряла дар речи. Запиши их тогда, чтобы не забыть. Я не умею писать. Хорошо, я научу тебя позже. Хорошо, хорошо. Лили быстро кивнула с серьезным лицом. Лили будет намного легче тренировать, чем Арию. Поскольку она не знала, кем она была до того, как стала рабом, ее идентичность рабыни была легко принята. Таким образом, она была полностью открыта ко всему, чему ее учила Ария. Лили рассматривала учение Арии как нечто необходимое для ее идентичности. Каждому нужна была личность. Это было инстинктивное желание. Тем более для кого-то вроде Лили, у которой ее вообще нет. Несмотря на то, что ни люди не были людьми, их образ мышления и психическое состояние ничем не отличалось от человеческих. Для такого старого лиса, как Эрл, это было ясно как днем. Выйдя из кареты, Ария как обычно открыла ему дверь. Его мать не пришла, потому что она хотела провести свое исследование дома. Сегодня в королевском дворце были только Эрл и его рабыни. 70 глава. Эрл направился к королевскому саду в сопровождении двух своих рабынь. Ария шла аккуратными, расчетливыми шагами. Издалека она выглядела элегантной танцовщицей. Рядом с ней Лили была немного более невежественна. Ее шаги были беспорядочными, и она не привыкла ходить в платье горничной. Ария заметила это и притормозила, чтобы научить Лили некоторым основам, пока они шли за своим хозяином. Вот так, Лили. Ария продемонстрировала это, немного приподняв юбку и провела вокруг лодыжки. Сначала становишься на пятки, а затем осторожно продолжаешь. Лили мило кивнула и попыталась скопировать движение Арии. Намного лучше, не забывая о лодыжках. Если ты не приземлишься прямо, к концу дня будет больно. Пол прохода в королевский сад представлял собой гладкую каменную мостовую. Каждый шаг оставлял резонансный звук. После того, как Лили применила основы, которым ее научила Ария, коридор стал заметно тише. Эрл наблюдал за всем этим со стороны. На его лице появилась улыбка, но они этого не заметили. Слишком мило было смотреть, как его рабы взаимодействуют друг с другом. Они прибыли в королевский сад и обнаружили, что придворный маг Мерлин и принцесса Шерон, как обычно, ждут у фонтана. Был Новый год, и в саду красиво распускались цветы. Каждый год цветы в саду меняли, чтобы они никогда не увидали. В прошлом году большую часть сада составляли синие цветы. В этом году он был белым, зеленым и желтым. Это было идеальное сочетание цветов. Яркость желтого цвета подавлялась успокаивающим видом зеленого и дополнялась чистым белым цветом. Белый цвет подходил ко всему, особенно с принцессой Шерон. В белом платье она села на свое обычное место у фонтана. Она выглядела чистой, невинной и красивой. Цвет платья делал ее серебристые волосы ярче, чем когда-либо. Эрл. Шерон вскрикнула, заметив его прибытие. Ее взгляд остановился, когда она заметила незнакомое лицо позади Эрла. Демон. Эрл недовольно покачал головой, увидев это. Ты напугаешь ее, принцесса. Ее зовут Лили. Я забрал ее вчера. Ах, прости. Шерон поспешно извинилась, увидев реакцию Эрла. Но зачем тебе столько рабов? С любопытством спросила она. Мне просто нравится легкий, беззаботный образ жизни, принцесса. Мои чудесные Лили и Ария здесь, чтобы помочь с этим. Легкий, беззаботный образ жизни, разве это не значит, что ты ленив? ГММ. Мерлин прервал их, прежде чем разговор продолжился. Стоя у фонтана, он выглядел так же, как раньше, с длинными белыми волосами и бородой. На нем была его фирменная черная мантия придворного мага с золотой отделкой. Это был Новый год, и мантия придворного мага была изменена, чтобы соответствовать новым тенденциям моды. Его мантия стала короче и тоньше в разрезе. Придворный маг Мерлин был похож на модного старика. Он сказал Эрлу, жестикулируя рукой: «Пожалуйста, присаживайся, Эрл». Мерлин кашлянул про себя, когда увидел двух прекрасных рабынь, стоящих позади Эрла в нестандартных платьях горничных. Что случилось с этим извращенным ребенком? Старый придворный маг погладил свою бороду. За всю свою жизнь он ни разу не видел парада восьмилетних детей, двух маленьких рабынь, в качестве горничных, куда бы они ни пошли раньше. К тому же они были очень необычными рабами, темный эльф и демон. Даже среди знати с более необычными вкусами эти двое считались необычными. Зверолюди обычно были лучшим выбором для раба. Эрл сел рядом с Широн в соответствии с инструкциями Мерлина. Когда он сел рядом с ней, она улыбнулась и отвернулась. Похоже, обучение принцессы Широн шло хорошо. Сегодняшний урок продолжается. Мерлин начал читать лекцию. Как всегда, Эрл уже знал эту тему, но не помешало услышать ее снова. Это укрепит его знания и укрепит его основы. А поскольку речь шла о магии, скучно не было. Это была страсть Эрла. ГММ. Завершил свою лекцию Мерлин, громким хлопком закрыл книгу. Этот старик должен уйти. Тренируйтесь усердно, юные ученики маги. Прочитав свою прохладную речь, он исчез. Закончилось. Широн праздновала после того, как Мерлин полностью ушел. Иногда так утомительно слушать, как говорит этот старик. После года изучения магии Широн преодолела первоначальное волнение и относилась к лекциям Мерлина как к рутинной работе. Совершенно нормальная реакция. Фу-фу. Отличная работа, принцесса. Эй, не говори так, будто ты главный, только потому, что ты более талантливее в магии, чем я. Ты также должен слушать скучного старика каждый день. Широн надула губы. Эрл засмеялся и успокоил ее, погладив ее по голове. Ее голубые глаза сузились в щелки от того, насколько ей нравились его прикосновения. «Мне нравятся лекции лорда Мерлина, принцесса, но это не относится к делу. Может, у нас теперь небольшой перерыв на чай?» 71 глава. Усевшись в тени королевского сада, личный повар и горничная принцессы подтолкнули тележку, полную сладостей. Как и ожидалось от сладостей, которые испекал королевский шеф-повар, все они были вкусными и нежными. Поставив на стол поднос со сладостями, старая служанка начала наливать чай Эрлу и Широн. Успокаивающий запах чая витал в воздухе и сочетался с запахом свежих цветущих цветов. Эрл улыбнулся и сказал: «Какой чудесный запах! Откуда этот чай?» Старуха налила чай и ответила: «Это из герцогства на востоке. Я рада, что вам это нравится, молодой лорд». «Это так?» Глаза Эрла заблестели, когда он поднял чашку, чтобы сделать глоток. Теплый ароматный чай потек ему по горлу, заставив его расслабиться. Тем временем Широн уронила несколько кубиков сахара, прежде чем сделать глоток. Сладость от добавленного сахара заставила ее счастливо улыбнуться. Теперь, когда старая горничная выполнила свою задачу, ее заменил старый повар. Это был простой на вид мужчина с большим поварским колпаком на голове. «Я рекомендую сначала попробовать это». Он смиренно поклонился и достал с подноса две тарелки. На каждой тарелке было по 4 красивых пирожных. Они имели форму небольшого полосатого цилиндра с небольшим углублением наверху. Они были чуть более темно-коричневого цвета и слегка глянцевыми. Лучи солнца, которые падали на пирожных, делали их очень аппетитными. Каннели Эрл знал название этого угощения. Это была классическая французская выпечка из его прежнего мира. «Я не ожидал, что молодой лорд узнает об этом. Я узнал рецепт этого во время своего гастрономического путешествия в королевство зверей, прежде чем я стал шеф-поваром здесь. Больше не было сюрпризом, что вещи из его предыдущего мира пришли из королевства зверей в этом мире. Предок зверей действительно был человеком, который знал, как получать удовольствие, распространяя свои симпатии и интересы для жителей этого нового мира. Недавно у меня была прекрасная возможность побывать там», — сказал он старому повару, откусывая кусочек. Впервые он встретился с хрустящей карамелизованной корочкой. Вкус был нежным. В нем был тонкий баланс сладкого и соленого. Мягкая начинка таяла во рту и превращались в ароматы ванили и нотки рома. Широн смотрела на блаженное лицо Эрла и самодовольно спросила: «Это хорошо, не так ли? Какие бы достижения ни имели ее слуги, по сути, она считала их своими. И это включало удовлетворение вкусовых рецепторов Эрла. Да, это хорошо». Эрл кивнул и сделал еще один глоток ароматного чая. «Ребята, вы можете уйти. Я не люблю, когда на меня смотрит». Она сказала прислуге, что было не очень честно с ее стороны. Она просто хотела непрерывно проводить время с Эрлом. Вид его служанок позади него раздражал ее, особенно темный эльф. Мало того, что у темного эльфа был такой же серебристый оттенок волос, как у нее, принцессы, все, что она делала для Эрла, делала его очень счастливой. Прямо сейчас, когда она нежно вытирает руки своему хозяину белым носовым платком, который достала неизвестно откуда. На это принцесса горько откусила только что приготовленную закуску. Прекрасный вкус теста мгновенно изменил ее настроение к лучшему. Тем временем Эрл наслаждался своим временем, когда за ним ухаживала Ария. Она подошла к его лицу и нежно вытерла его губы платком. Затем она подошла к подносу и спросила: «Какой из них вы хотите, господин? Почему бы тебе не удивить меня?» «Безусловно». Время чаепития с принцессой подошло к концу, когда в гости пришел королевский портной. Это была старуха, прекрасно одетая, как и следовало ожидать от портного. «Принцесса», — поклонилась старуха, — «пора продолжить работу над платьем». «Отлично». Шрон надулась и неохотно встала со своего места. «Увидимся позже, Эрл». «Скоро увидимся, принцесса», — Эрл кивнул в ответ. Пошив платья принцессы был, как можно было догадаться, к приближающемуся празднованию дня рождения первого принца. Впервые за долгое время это было крупнейшее событие в королевстве Аблакс. Десятилетие – это первый шаг к взрослению в культуре этого мира. И для первого принца, который, как ожидается, станет корон-принцем после этого дня, это было огромным событием. По пути к выходу из королевского дворца он немного повеселился с Арией. Сделав шаг за большую колонну, которая поддерживала потолок коридора, в котором он находился, он схватил Арию за руку и обнял ее. Держа Арию сзади за талию, он поцеловал ее в шею и прислонился к стене. «Хозяин, Лили наблюдает». Ария покраснела, но не сопротивлялась. «Все в порядке. В конце концов, я возьму вас обеих одновременно», — Эрл прошептал ей на ушко, не забыв немного покусать его. Краем глаза он увидел, что Лили с любопытством смотрит на них. Единственной эмоцией, скрывающейся за ее двухцветными глазами, было любопытство. Она была любопытной девушкой. «Хозяин, это непристойно», — прошептала Ария в ответ и наклонила голову, чтобы поцеловать своего хозяина в губы. Когда они собирались еще больше погрузиться в разврат, их прервал голос: «Че, что вы делаете?» И вот он, первый принц, Сет Аблакс, указывая на них с покрасневшим лицом. 72 глава. «Че, что вы делаете?» Услышав голос принца, Эрл отвел лицо и вежливо поздоровался. «Ваше высочество, я спросил, что вы делаете, ребята?» Принц Сет продолжал краснеть и заикаться. «Ничего не поделаешь». Он вступал в период полового созревания, и его мысли были заняты определенными предметами. «Я просто развлекаюсь со своими служанками, ваше высочество. Хотя я должен принести самые искренние извинения за то, что ваше высочество смогло заметить нас». Эрл говорил одно, но его действия были другими. Его рука обернулась, чтобы сексуально коснуться тела Ари.